Мне еще записка длинная очень, но я скажу, какое содержание этой записки. Это вопиющая, вопиющая нужда высказывается опять и опять за компьютеры. Многие мужья настолько уделяют много времени в компьютера, так заинтересованы, так связаны с компьютерами, даже оставляют внимание к женам, оставляют внимание к детям. И это страшная трагедия. И вот сестра пишет, до чего это доведет? Нельзя ли совсем запретить? Потому что это только отговорка. Компьютер по производственным нуждам, компьютер для размножения там дисков или еще как. Это мало-мало времени тратится на эти нужды. А большинство игры, большинство увлечения, и эта нужда вопиющая здесь сказана. А дети растут, а дети тоже идут по следам отца. Понятно, друзья, что мы живем сейчас вот такое время, что запретить до конца невозможно. Невозможно. Кругом компьютера и в магазинах, и в кассах, и во всех производствах, и в больницах, и в ГАИ. Ну вот время компьютеров. И чтобы как-то вот это надо уйти с этого мира. Если бы усилили бдительность к этому времени, как Христос часто говорил, итак, бодрствуйте, бодрствуйте. Потому что дни лукавы, потому что сети расставлены кругом. Я вам скажу так, что если не компьютер, сатана найдет другую ловушку, и третью, и четвертую, и их сотни, сотни. И сказать, что вот удалить сейчас компьютер, и будет жизнь тогда свободная, прекрасная. Нет, друзья, прилепитесь к Господу, отдайте сердце Господу. Полюбите Библию, общайтесь с Богом в молитве. Вот почему-то меня компьютер нисколько не влечет. Хотя и есть. Вот так остался. Там, ну, когда-то жена говорит, может, фотографии посмотрим умерших. Вот. Но стоит и стоит. И что он есть, что нет. Сердце не прилеплено к нему. Идола всегда могут найти ищущие идолов. Дети, храните себя от идолов. Так пишет апостол Павел. А, конечно, вот эти вопли все больше и больше будут раздаваться. Ну, только просьба в конце. Помолитесь, чтобы мой муж покаялся. Я не знаю, он может быть и верующий, а нужно покаяться, а может неверующий. Оставил грехи. Все ненужное, и обратился, чтобы и дети видели в нем священника, главу Христа. Думаю, что это верующий муж. Но не священник в доме, не глава. Вот такие вопли, друзья. Конечно, мы эту записочку учтем и помолимся, когда подойдет время. А так вот, слушая такие вот вопиющие нужды высказаны, надо, братья, пересмотреть, куда сердце прилеплено, чем сердце занято, иначе и сами погибнете, и дети пойдут с вами вместе в ту страшную вечную погибель.